экс-премьер кабинета министров Пак Пунджу посетил ведущие промышленные предприятия в городе Хамхун, провинции Южный Хамгюн. Премьер конкретно осведомился о состоянии производства и процессе увеличения мощностей Хуннамского объединения химических удобрений, Винолонного объединения 8 февраля и Рёнсонского машиностроительного объединения, коллективы которых несут жаркую трудовую вахту за реализацию 5-летней госстратегии экономического развития. На местах состоялись совещания, на которых были приняты меры для увеличения производства химиудобрений чучхе, винолона и заказного оборудования. Между тем, премьер осмотрел Хыннамский завод электродов и Симпосское рыболовное объединение «Дальний лов», где предпринял надлежащие меры.